морозным декабрем 1904 года Ковешниковы ожидали прибавления семейства. Была сильная пурга, стояли рождественские морозы. Накануне рождения ребенка глава семьи уехал по каким-то делам, а когда вернулся, увидел открытую калитку и спросил жену: «Маша, кто здесь был?» «Здесь были цыгане, женщина-цыганка с детьми». «А где же они?» «Ты знаешь, я очень их испугалась и проводила». «Как же так, Машенька? Могла ты проводить в такую пургу, в такой мороз? Куда же она пойдет с малыми детьми? Ведь волки могут загрызть или замерзнуть». Яков побежал догонять ушедших и, увидев их, стал кричать, чтобы они остановились. Те, напротив, прибавили ходу, видно, испугались. Яков все же догнал их и пригласил в дом. И сама цыганка, и дети посинели от холода, срочно поставили самовар, и когда странники отогрелись, женщина сказала: «Хороший ты человек, все у тебя будет благополучно, и с младенцем будет у тебя благополучно, только очень горькая девочка будет». Матушка впоследствии не раз вспоминала эти слова: «Очень горькая девочка будет». 12 декабря, по старому стилю, Мария Петровна родила девочку, которую назвали Анастасией. Таинство крещения младенца совершили на следующий день, 13 декабря. Священник храма во имя архистратига Михаила отец Иоанн Муретов с псаломщиком Степаном Ягодиным. Восприемниками стали прибилетный запасной Константин Михайлович Ягармин и крестьянка, вдова Фёкла Петровна Будаева. Воспитывалась Настя в семье, где хранились традиции, перенятые от дедов и прадедов. Матушка вспоминала, что родители ее были благочестивыми людьми твердой веры, и жили они согласно веками сложившемуся укладу. Мать ее любила принимать странников, паломников к святым местам. Рядом с домом Ковешниковых находились мост через Дон и паром, так что дальние странники, давно уже знавшие гостеприимных хозяев, останавливались у них на ночлег. Настя вместе с домашними своими слушала рассказы об Иерусалиме и святынях Востока, о святых местах русской земли, о жизни в далеких монастырях. «Эти странники, — рассказывала матушка, — ходили по 2 года, и никогда они свое тело не мыли, а просто вот заходили в наш дом. Мама с них снимала рубашки, жарила их в печке, а веником вот так отряхала в шеи. Мама их вымоет и опять провожает в странничество». Маленькая Настя впитывала рассказы странников. Ей открывался неведомый пока духовный мир, и уже умудренная, 90-летняя старица, вспоминая об этих беседах, говорила: «Старцы, которые ходили в монастыри, они много чего рассказывали. Все это по-божьему. Вот вы думаете, что я вам сейчас рассказала много кое-чего? Вы думаете, это так у вас останется? Нет. К вам это все привьется. Вы этой жизнью спасаетесь. Дожди, урожай, все на свете, зачем-то это все нужно. И богомолки у нас были. В Сергиев Посад мы после Пасхи ходили молиться Богу, а странники из святых мест дарили колечки, бусы, ракушки и, конечно, святыни. Отец бросал в реку жмых, семя конопляное и ловил рыбу, раков, а потом угощал приходивших гостей. Счастливая жизнь у нас была. На другом берегу росли вишневые сады. Когда весной цветы опадали, вся река покрывалась белым, и Дон белым плывет от лепестков. Родители мои были божественные. Как мы в батюшкином доме жили, дай Бог мне так в раю жить. Вот как мы жили. У нас все было, и лошади, и коровы, и овцы, и поросята, и кошки, и собаки. Полный дом всего был, а куры уж кур, а в огороде свекла вот такая, морковка, картохи, и рядом Дон течет. От дома Ковешниковых открывается чудесный вид на пойму Дона, окрестные поля. На другой стороне реки село и силуэты двух церквей. Пожалуй, и сегодня это самое красивое место в Долгом. Детство у Насти действительно было счастливым. «Жили в доброте и радости», — вспоминает племянница матушки. «Все уживались в доме друг с другом. В доме постоянно звучало «Яша да Маша, Маша да Яша». Странников уважали, родители боялись. Не из страха наказания, а из любви к ним, не желая причинить огорчения. Если кто на смех подымет, быстро отрубят. Семья была основой всего. Нравилось или не нравилось кому-то, нужно было подчиняться. Хозяином в доме был отец, и он определял обязанности членов семьи. Основа семьи — послушание старшим, нельзя было старших обижать, дерзить им. Люди в селе были выдержаннее, мудрее, а главное, доброты было куда больше, чем теперь. Если в семье или в доме было убийство или какое преступление, то люди сторонились, не хотели родниться. У них порода плохая. В хозяйстве было три лошади, две коровы, полтора десятка овец. По местным понятиям они были середняками. Хлеб добывали в поте лица своего, трудились от зари до темна. Как и все деревенские дети, Настя очень рано начала трудиться, выполняла всю крестьянскую работу и в поле, и в домашнем хозяйстве. Обычно в 4 часа утра выгоняли скотину на выпас. Около 50 дворов Задонья объединяли свой скот в общее стадо. Было время, когда нанимали пастухов, но потом пасли по очереди, посылая кого-то от каждого двора. Затем вся семья уходила работать в поле. Вместе с родными Настя трудилась на огородах, растила овощи, полола, сеяла рожь, просо. Поработав, приходили в дом завтракать. Обычно это был кусок хлеба, картошка, кружка воды или чая, молоко, если день не постный. После этого снова шли на огороды или в поле. Настя выгоняла скотину, ходила с родителями на сенокос, ворошила и складывала в стога сена. С поля вся семья приходила обедать домой. Готовила еду мама. Вечером загоняли скот во двор, убирали, потом готовили ужин. Обычно Мария Петровна варила похлебку. Училась Настя в местной 4-классной школе. Вспоминала, что вместо сумки ей давали платок, в который она завертывала книги и тетрадки. Чернила носила с собой в отдельном мешочке. Учеба давалась ей легко. Старшая сестра Насти, Ксения, вышла замуж за казачьего Исаула, который вернулся в село после русско-японской войны 1905 года. Маленькая Настя несла фату за сестрой, а обратно из храма после венчания муж Ксении, Андрей, нес Настеньку на руках. Она уже засыпала и все шептала: «Свояк, ведь я люблю тебя очень!» И действительно, Настя с малолетства любила Андрея как старшего брата, и он был ей даже ближе, чем родные сестра и брат. Андрей избрал коневодство своей специальностью и работал с лошадьми много лет, в том числе и после переезда его семьи в Подмосковье. В семье Ковешниковых царила атмосфера любви, взаимного уважения и радости. Когда Ксения вышла замуж, Яков Васильевич построил во дворе их усадьбы дом для молодых. Этот дом сохранился до наших дней. И старший сын Иван после женитьбы остался в доме, так что все жили большой дружной семьей. Настя любила выдумывать маленькие истории, в основном про животных и птиц. Вот эта козочка откуда-то пришла или петушок. Получалось очень складно. Когда ее спрашивали, откуда она взяла эти рассказы, Настенька отвечала, что ее осенил Пегас. Где и у кого услышала она это слово, неизвестно. Но в результате Настя получила прозвище «Пегасья льняной хвостик». Вторая часть прозвища пошла от того, что у нее были светлые льняные волосики, которые она завязывала в хвостик. Яков Васильевич был строгим отцом, но Насте он давал волю. Девочка видела, что ее любят, что лучший кусок все оставляли для нее. Однажды отец купил софьян, чтобы к празднику сшить сапожки жене и дочкам. Обычно подарки готовили к празднику Святой Троицы. Этот день встречали особо. На другом берегу Дона устраивали гулянья, работала ярмарка, продавались всякие сладости. Жители села приходили на праздник в лучших нарядах. К этому времени отец и старался справить обновку домочадцам, но сапожники в тот год почему-то не приходили, а Настя ждала их. Сапожники обычно сами приходили в дом, снимали мерку и потом шили сапоги. Тогда Настя тайком достала приготовленный отцом софьян, взяла большие ножницы и вырезала себе обувку. Получилось что-то похожее на тапочки. В них Настя и пошла на праздник. Ей казалось, что она самая красивая в этих тапочках. Когда Настя пришла домой, Яков Васильевич, уже знавший о проделке дочери, спросил: «Настенька, а в чем ты была на празднике? Хороший праздник?» «Хороший, а сама потихоньку, потихоньку и спряталась за дверь». Потом матушка так вспоминала об этом случае: «Я от самых дверей ползла на коленях и говорила: „Папенька, прости свою неуклюжую доченьку, прости, пожалуйста“». Отец прослезился, поднял ее на руки: „Ладно, куплю еще другой кусок“». Так что в детстве Насте, как всеобщей любимице, прощалось многое. «Любовь к Богу и к людям мать в меня посеяла», — вспоминала матушка, «а отец брал меня в церковь, когда была еще совсем маленькой. Было мне 2,5 года, и чуть-чуть только помню, я с отцом пришла в церковь, был какой-то праздник, певчие стояли, там была певчая Ирина. Я оглядела все и помню, у отца с рук прыг, знаете, как маленькие дети, и прямо в алтарь через боковые двери. А это не полагается. Подошли ко мне двое в ризах и говорят: «Теперь светить надо церковь, женский пол влетел». Откуда ни возьмись, оказался там старый священник или не знаю кто, так он и говорит: «Не трогайте ее, она будет алтарница». Так что ж, его слова-то сбылись. Я уже как лет 15 захожу в церковь, и батюшка меня в алтаре приобщает.